Дома ее ждала гора коробок. Грузчики должны были подъехать на следующее утро, и это будет последним днем работы Ракели. Выходные они проведут в гостинице «Карлайл», а в понедельник окончательно закроют дом. Она заберет белое шерстяное платье от Билли Бласа, купленное в салоне Венделя, а на следующий день, 19 декабря, они полетят в Лос-Анджелес за 5 дней до свадьбы, ее свадьбы. Она сидела в темноте, чувствуя, что круг замкнулся. Ее бракосочетание. Она выходит замуж. О, Боже! Она сидела в постели, глядя на хаос, царящий вокруг нее, и слезы медленно потекли у нее по лицу, когда она задумалась, какое безумство совершает. Даже мысль о Питере, ждущем ее в Лос-Анджелесе, не утешила Мел. Глава 24. В субботу, 16 декабря, Мел в последний раз стояла в своей спальне на Восточной 81-й улице. Грузчики 2 дня опустошали ее дом, и последний грузовик только что прогромыхал вниз по улице, увозя ее вещи в Калифорнию. Где все, за исключением ее одежды и нескольких дорогих ее вещиц, будет сдано на склад для хранения. Питер сказал, что остается в их доме. Девочки вместе с Ракелью ждали ее внизу в прихожей, но Мел хотелось в последний раз взглянуть на вид, открывавшийся из окна ее спальни. Никогда больше она уже не будет лежать в этой постели по утрам, глядя в окно, слушая птиц, поющих в маленьком садике. В Калифорнии будут другие птицы, другой сад, совершенно другая жизнь. Невозможно было не вспомнить о том, как много значила для нее покупка этого дома. Она от многого отказалась ради человека, которого любила. Но в конце концов это был всего лишь дом. «Мама!» — крикнула Вал из прихожей. «Ты спускаешься?» «Сейчас!» — крикнула Мел в ответ, в последний раз оглядывая комнату, а затем быстро сбежала по ступенькам. Они ждали ее, нагруженные подарками, которыми они обменялись с Ракелью, стоя возле чемоданов, которые брали с собой в гостиницу. И когда Мел вышла из дома взять такси, она увидела, что на землю падает легкий снежок. Ей понадобилось почти полчаса, чтобы поймать такси. А вернувшись, она застала девочек в слезах в объятиях Ракели. «Мне будет не хватать вас, девочки!» Ракель заглянула в глаза Мел и улыбнулась сквозь слезы. «Но вы правильно сделали, миссис Мел. Он хороший человек». Мел кивнула, не в силах произнести ни слова, потом поцеловала Ракель в щеку и посмотрела на двойняшек. «Такси ждет нас. Почему бы вам не положить ваши вещи на переднее сиденье?» Они выскочили из дома в зимних сапогах, теплых куртках, джинсах и с теплыми шарфами. И Мел подумала, что и с этим тоже покончено. Такая одежда понадобится только, если они поедут куда-нибудь кататься на лыжах. «Ракель», — севшим от переживания голосом произнесла Мел, — «помни, что мы любим тебя. И если тебе когда-нибудь понадобится наша помощь, или ты захочешь переселиться в Лос-Анджелес...» Глаза у нее застилали слезы, и женщины обнялись. «Вы будете счастливы там. Все будет в порядке. Не плачьте». Но она тоже плакала. Они так много лет были вместе, и вместе вырастили девочек. А теперь все кончилось. Мел отказалась от всего ради новой жизни, даже от Ракели. «Нам тоже будет так недоставать тебя». Снаружи донесся призывный звук такси, и Мел в последний раз обняла Ракель и бросила взгляд на опустевший дом. Она закроет его окончательно в понедельник, а на следующий день в него въедут новые люди, и у него начнется новая жизнь. Они заново окрасят и оклеят обоями весь дом, переделают кухню, снесут некоторые стены. Она вздрогнула от этой мысли, и Ракель внимательно посмотрела на нее. «Пойдемте, миссис Мел, пора». Она осторожно взяла Мел за руку, и они вышли из дома. Мел обернулась, чтобы запереть входную дверь, чувствуя, как внутри у нее все напряглось. Но она сама хотела этого, теперь возврата нет. Они постояли рядом на дорожке к дому. Ракель в новом пальто, которое они купили ей в качестве рождественского подарка. Мэл также вручила ей чек на сумму, которая позволит ей прожить месяца два, и рекомендательное письмо для получения новой работы —